Глава 56. Вслед за девочкой появилась Карен Дель Фуэнсо. Должно быть, она услышала его голос. Женщина остановилась в дверном проеме, освещенная теплым светом, падавшим из комнаты за ее спиной. Она была в отличной форме, выглядела отдохнувшей, счастливой и расслабленной. На ней был женский вариант одежды, которую здесь носили все. Новые синие джинсы, новая синяя блузка под новым, более легким и обтягивающим синим свитером, немного другого фасона, чем у мужчин. Волосы вымыты и тщательно уложены, на лице свежий макияж. Очевидно, на ее кровати лежало много новой одежды, а в ванной комнате не поскупились на косметику и туалетные принадлежности. «Мы вас ждали». «Люси, это мистер Ричард», — сказала Дель Фуэнсо. «Он был со мной некоторое время». «Привет, мистер Ричард», — сказала девочка. «Привет, Люси», — повторил Джек. «Вы разбили нос». «На самом деле мне его сломали». «Болит?» «Теперь уже нет». «Люси собиралась попробовать поиграть в мини-гольф», — сказала Дель Фуэнсо. «Уже слишком темно», — сказал Ричард. «Я только что там был». Девочка погрузилась в размышления, осмысливая новую информацию, и ее лицо приняло задумчивое выражение. «Тогда я смогу пойти посмотреть на что-нибудь еще? Мне кажется, я не все видела». «Конечно», — ответила ее мать, — «посмотрим, что ты сумеешь найти». Девочка убежала по дорожке, а Дель Фуэнсо взглянула на Ричера и сказала: «Думаю, благодаря ограде это место для нее безопасно, а в бассейне нет воды». «Мы можем поговорить?» — спросил Ричер. «О чем?» «О прошлой ночи и сегодняшнем дне». «Нам не разрешают об этом говорить». «Вы всегда делаете то, что вам говорят?» «Нет, не всегда, но я думаю, что в данном случае я поступлю, как приказано». «О чем речь?» «Национальная безопасность. Мы ни о чем не можем рассказывать». «Я находился там вместе с вами». «Не все время». «Вы ответите на мои вопросы?» «Это не то же самое, что рассказывать что-то самой». «Вас привезли сюда. Вам расскажут, что происходит». «Я не думаю, что они знают, что происходит». До обеда оставалось 30 минут, и Карен нервничала. Она не хотела говорить. Поэтому они выбрали самое скрытое место из всех возможных — номер Дель Фуэнсо. Он был таким же, как номер Ричера, за исключением того, что в нем стояли две односпальные кровати вместо одной двуспальной, и из-за двух больших кресел здесь было тесновато. Ричард сел в одно из них, а Дель Фуэнсо сняла свою сумку с другого, сумку, из которой она вынимала аспирин. Та выглядела тяжелой. Возможно, в ней до сих пор лежала бутылка с водой. «Как вы думаете, что произошло в том мотеле?» Карен бросила сумку на кровать, та подскочила и осталась лежать неподвижно. Женщина опустилась в кресло. «Нам не разрешают об этом говорить», — повторила она. «Кто вас предупредил?» «Мне ясно дали это понять. Мы находимся здесь для нашей же защиты, и любые разговоры могут быть для нас опасны». «Но как такое может быть?» «Мне ничего не сказали прямо. Лишь объяснили, что мы оказались втянуты в события, смысла которых не понимаем, и что мы здесь, потому что они хотят, чтобы мы не пострадали. Мы изолированы, как присяжные. Это как-то связано с патриотическим актом». «Изолированы? Чепуха. Мы заперты. Вы не можете никуда отсюда уехать». «Я не хочу уезжать. Здесь совсем неплохо. У меня не было отпуска много лет». «А как же ваша работа?» «Они обещали договориться с моим боссом и со школой для Люси. Они сказали, что все будет в порядке. В таких ситуациях люди должны держаться вместе». «Они сказали, как долго вам нужно будет здесь оставаться?» «Пока все не закончится. Наверное, не слишком долго. Ну, я надеюсь, что не меньше недели». Ричард ничего не ответил. «Ваш нос выглядит немного лучше», — заметила Карен. «Неужели?» — сказал Джек, хотя ему совсем не хотелось говорить про свой нос. Однако он решил, что стоит поддержать разговор. «Задержка и досада, но это быстрее, чем кричать или драться». «Раньше он выглядел ужасно», — продолжала Дельфуэнса. «В машине я часами на него смотрела. Вы привели его в порядок». Ричард кивнул. «Более того, вы и себя полностью привели в порядок. Вы приняли душ, верно?» «Ну, это случается со мной не так уж и редко. Но у меня возникли вопросы. И я купил новую одежду. В этом не было необходимости. Здесь дают одежду. Они сказали, что мы можем оставить ее себе. Оба комплекта, если захотим, и туалетные принадлежности». «А что с вами произошло после того, как вы уехали из мотеля в Айове?» — спросил Ричард. Женщина не ответила. «Я знаю, что произошло. Им это известно. Ну, что страшного произойдет, если вы мне расскажете? Я здесь, с вами. Я никуда не уйду и не смогу ни с кем поговорить». Дельфуэнса погрузилась в долгие размышления. Ее лицо стало серьезным и задумчивым, в точности, как у дочери. Наконец она пожала плечами. «Это было ужасно. Ну, после того, как вы ушли в мотель вместе с Маккуином. Я ничего толком не могла разглядеть, он все загораживал. Но я заметила вспышку и услышала выстрел, он выбежал, и я больше вас не видела. Тогда я решила, что вы мертвы. Маккуин сказал, что вы убиты». «Так и сказал?» — Дельфуэнса кивнула. «Кинг спросил, достал ли он вас, и Маккуин ответил, что попал между глаз. Они даже немного посмеялись. Я была в ужасе. Тогда я решила, что со мной они поступят так же. Ну, что им могло помешать? Мы были им больше не нужны. Я начала кричать. Кинг сказал, чтобы я заткнулась, и я замолчала. Это было жалкое зрелище. Я подумала, если я буду делать то, что они говорят, он меня не застрелит, и в ту минуту я кое-что поняла. Люди готовы на все, лишь бы остаться в живых, даже если речь идет о 10 секундах. И что произошло потом? Мы поехали дальше, но машина ездила какими-то восьмерками. Видимо, на то была причина. Мы держались поблизости от мотеля. За рулем сидел Кинг. Наконец мы отъехали 10 миль к западу и остановились. Я решила, что это все, и мое время пришло. Но он сказал, что хочет сначала развлечься. Сказал, чтобы я сняла рубашку, ну, ту синюю, которую они мне купили. И я собиралась это сделать. Как я уже говорила, люди готовы на все, чтобы остаться в живых. Кинг вышел из машины, сел рядом со мной на заднее сиденье и начал приставать. Тут Маккуин распахнул дверцу с моей стороны и вытащил меня наружу. Кинг начал вылезать вслед за мной, и Маккуин его пристрелил, достал пистолет и выстрелил. В грудь? Дельфуэнса кивнула. Прямо в сердце. А потом? Маккуин успокоил меня и сказал, что он агент ФБР, работающий под прикрытием с плохими парнями, и делает вид, что является одним из них. «Хорошо», — сказал Ричард, — «пусть лучше он, чем я. Это трудная работа». «Я знаю». «Неужели?» «Ну, я видел в кино». «И что потом?» «Маккуин сказал, что выстрелил над вашей головой и что вы живы и здоровы. Он сказал, что сожалеет о том, что мне пришлось увидеть, как он убивает Кинга, но другого способа спасти меня у него не было. Во всяком случае, тогда. Он сказал, что до определенного момента должен был играть свою роль, но не мог позволить, чтобы все зашло слишком далеко. А потом? Он сделал несколько звонков по сотовому телефону, посадил Кинга на мое прежнее место, застегнул на нем ремень безопасности, и мы уехали. Теперь я сидела впереди. Мы припарковались 5 милями восточнее. Около нас остановились 2 других парней, и мы пересели к ним в машину. Они подожгли мой автомобиль. Мне объяснили, что другого выхода нет, поскольку плохие парни рассчитывают, что Маккуин скроет улики, и им нужно об этом позаботиться. Еще они обещали, что у меня будет новая машина. И это замечательно, потому что у старой была плохая коробка передач. Те парни тоже были из ФБР? Да, из Канзас-Сити. Они показали мне документы. А у Маккуина не было документов, он работал под прикрытием. «И они привезли вас прямо сюда?» Она снова кивнула. «Я сказала, что не останусь тут без Люси, поэтому они съездили за ней». «Куда девался Маккуин?» «Он сопровождал меня сюда, но практически сразу уехал. Маккуин сказал, что должен вернуться на позицию, мол, ему нужно все объяснить. Думаю, он собирался им рассказать, что Кинга убили вы. Я? Именно это они обсуждали. Как они взяли с собой незнакомца, чтобы изменить количество людей в машине, но тот, мол, попытался их ограбить. Мне кажется, он собирался рассказать, что вы убили Кинга и сбежали. А они сказали, о каких плохих парнях шла речь? Дельфуэнса покачала головой. «Нет», — ответила она. «Но они говорили, что очень из-за них тревожатся». Потом они отправились обедать, и это была очень странная трапеза. Они вместе подошли к главному зданию, словно составляли маленькую семью. Ричард и Дельфуэнса шагали рядом, Люси бегала вокруг них. Столовая оказалась просторным квадратным помещением. В ней стояли 20 столов и 80 стульев, сделанных из сосны и покрытых темным лаком. Ричард множество раз бывал в таких столовых, но сейчас помещение оставалось пустым, если не считать свидетеля, который одиноко сидел за угловым столиком. Перед ним выстроились три пустых пивных бутылки, все разных марок. Он работал над четвертой и радостно поднял ее вверх, приветствуя Ричарда. «Счастливый человек!» Может быть, у него много лет не было отпуска? Или это вообще его первый отпуск в жизни? Услужливая женщина, сидевшая за стойкой портье, принесла меню. «Интересно», — подумал Ричард, — «работает ли она на ФБР?» «Наверное, да». Так уж получилось, что все трое гостей были всем довольны, во всяком случае сейчас, но он легко мог представить, какие здесь могли возникать скандалы. И тогда эта женщина действовала более жестко. У них имелся выбор из двух вариантов — чизбургер или цыпленок. Наверняка их вынимали из холодильника и разогревали в микроволновой печи. Агенты ФБР обучались в юридических или полицейских школах, едва ли они проходили практику в кухнях ресторанов. Ричард выбрал чизбургер, уже пятый за сегодняшний день. Дельфуэнса и девочка последовали его примеру. Прежде чем им принесли заказ, появилось двое других людей. Мужчины в синих костюмах, белых рубашках и синих галстуках. Очевидно, владельцы припаркованных автомобилей «Краун Виктория». Местные агенты, няньки. Они выглядели бодрыми, внимательными и вполне компетентными. «Именно они привезли нас сюда», — сказала Дельфуэнсу. «И меня», — добавила Люси, — «из дома Паулы». Мужчины оглядели столовую и направились прямо к Ричарду. Тот, что шел справа, сказал: «Сэр, мы бы хотели, чтобы сегодня вы пообедали с нами, за нашим столиком». «Почему?» — спросил Джек. «Мы хотели бы представиться». «И?» «Нам нужно рассказать вам о правилах».